«Вы рассуждаете очень разумно, барышня», — поддержала ее жена Джоу Жуя. «Пусть она не беспокоится. Завтра выгонит кое-кого еще». Сы Ци ничего не оставалось, как отвесить поклон Инчунь и распрощаться со служанками. После этого она наклонилась к уху Инчунь и прошептала. «Если вы узнаете, что мне слишком тяжело, барышня, заступитесь за меня. Ведь это ваш долг в отношении служанки, которая так долго служила вам». «Об этом не беспокойся», — едва сдерживая слезы, обещала Инчунь. Затем Сы Ци вышла в сопровождении жены Джоу Жуя. Другие женщины с вещами, принадлежавшими Сы Ци, вышли следом. Не успели они сделать и нескольких шагов, как их догнала Сю Цзюй. Она бросилась к Сы Ци, дала ей шелковый сверток и сказала: «Это тебе дарит барышня. Она хочет, чтобы ты сохранила о ней память, потому что пути хозяйки и служанки разошлись». Принимая подарок, Сы Ци невольно разрыдалась. Вместе с нею расплакалась и Сю Цзюй. Жене Джоу Жуя не терпелось поскорее уйти отсюда. Она стала торопить девушек, и те вынуждены были расстаться. «Тетушка, хоть вы посочувствуйте мне», — взывала Сы Ци к жене Джоу Жуя. «Отдохните немного и дайте мне попрощаться со своими подругами». Но у жены Джоу Жуя и сопровождающих ее служанок были свои дела, и они выполняли приказ лишь по неволе. К тому же они давно ненавидели служанок из сада за их заносчивость, поэтому они оставались глухи к мольбам девушки. «Иди, иди, не оттягивай время», — с усмешкой сказала ей жена Джоу Жуя. «Нам некогда. Да и какие у тебя могут быть подруги? Жила с ними рядом, и ладно, что тебе от них нужно? Еще раз говорю, иди быстрее». Наконец они добрались до задней калитки сада. Сы Ци уже больше не осмеливалась просить их задержаться и молча вышла. В это время в сад входил Бао Юй. Увидев Сы Ци и женщин, несших за нею вещи, он сразу понял, что Сы Ци уходит навсегда, и ему больше никогда не придется с ней встретиться. Кроме того, он слышал о ночном происшествии и заметил, что с того дня болезнь Цинвэнь усилилась. Однако, когда он хотел узнать у нее, в чем дело, она не сказала ему правду. И вот сейчас, когда он увидел Сы Ци, у него похолодела душа, он поспешно бросился к девушке и спросил ее: «Ты куда?» Жена Джоу Жуя и сопровождавшие ее женщины прекрасно знали характер Бао Юя и стали опасаться, как бы он не помешал им. Поэтому жена Джоу Жуя выступила вперед и сказала: «Это вас не касается. Занимайтесь своими книжками». «Погодите», — улыбаясь, сказал им Бао Юй. «Я найду способ все уладить». «Что вы хотите делать?» «Ваша матушка приказала не оставлять ее здесь ни на минуту», — возразила жена Джоу Жуя. «Я выполняю приказ вашей матушки, остальное меня не касается». Сы Ци уцепилась за рукав Бао Юя и умоляла его: «Барышня побоялась за меня заступиться. Попросите хоть вы». Ее слова расстроили Бао Юя, и, едва сдерживая слезы, он произнес: «Я не знаю, в чем ты провинилась. Цзинвэнь от расстройства недавно заболела, теперь тебя уводят. Что же делать?» «Ты не барышня, и если не будешь слушаться, я тебя побью», — пригрозила девушке жена Джоу Жуя. «Не думай, что твоя барышня тебя защитит, и тебе можно делать что угодно. Идем, говорят тебе. Только увидела молодого человека, сразу и липнешь к нему». Женщины подхватили Сы Ци и потащили из сада.